завтрашнего утра. Договорились встречаться опять у ворот. Вышли мы вместе с Матвеем. «Ты на вроде хотел зимнюю одежду из тварей?» — спросил он. «Хотел, а что?» «Привезли в лавку-то. Да токмо они после вчерашнего решили свернуть торговлю-то. Закрываются насовсем. Будут все увозить, сейчас подешевше распродают». Намек был более чем прозрачен, поэтому я поблагодарил за информацию и сразу устремился по указанному направлению. Лавка действительно закрывалась. Оба приказчика, что здесь работали, паковали товар, который еще оставался на вешалках и прилавках. Видно, после вчерашней газовой атаки владелец решил, что рискует слишком многим, и дал приказ на вывоз всего ценного. Алхимию пока не паковали, и стояла она действительно с хорошими скидками. Поскольку я не верил ни в свой, ни в прохоровский алхимический гений, набрал про запас уже проверенной продукции, а потом приступил к изучению зимних вариантов защитной одежды для зоны, которые, в отличие от летних, еще не были упакованы. На самом деле, хотя вариантов было несколько, среди которых был довольно бюджетный для близких походов, мне подходил только один, потому что только он был одновременно и теплый, и прочный. По последнему пункту, особенно важному, остальные меха с ним соперничать не могли. Если, конечно, не считать меха стеклянной лисы пустошей, который защищал и от механических ударов, и от магии. Но из него делали только дорогие шубы для дам, потому что при попадании любого света мех начинал переливаться всеми цветами радуги. При этом сам мех был относительно теплым, но очень жестким. Я присмотрел добротный такой комбинезон, по уму сделанный, унты и шапку-ушанку, к которой шел еще и престижной кусок меха, закрывающий лицо ниже глаз. Последний, думаю, не столько защита от тварей, сколько защита от холода. Присмотрел еще перчатки из так хорошо зарекомендовавшего себя на ботинках Нанкапа. Перчатки были с дополнительным магическим подогревом, поэтому стоили почти сотку даже со скидкой. «Мех Торсека», — расхваливал комбинезон приказчик. «Густющий, никаких дефектов, гляньте». Он вывернул комбинезон мехом наружу и показал, что проплешин нет, а сам мех равномерно густой и наверняка очень теплый. «Шито кожевником с правильным навыком», — продолжил приказчик. «Швы ровнехонькие. Поверх нанесена еще и алхимическая защита, которая не только усиливает кожу, но и делает вас менее привлекательным для тварей зоны. Хотя и сама кожа Торсека практически непробиваемая. Не столь устойчивая, как у Нанкапа, это так. Но из меховых животин самый прочный. Не всякая тварь прокусит. Да что там не всякая, почти никто. Способных прокусить такую броню по пальцам пересчитать можно. А уж легкий какой. Ребенок одним пальцем поднимет. И цена очень хорошая. Только потому, что пришел приказ на консервацию торговой точки». Он встряхнул комбинезон, показывая сразу все преимущества. Малый вес, теплый мех и непробиваемую кожу. «А что так? Продаж совсем нет», — честно сказал он. «Артели перебираются в другие места. Думаю, зимой все выйдут, как бы князь не пытался удержать людей». «Вас пытался?» — понял я. «Мы люди подневольные. У нас начальство не здесь. Ему князь не указ», — обтекаемо ответил приказчик. «Берете, нет? Нам послезавтра поутру выезжать надобно. Одежда вечная, лет 10 прослужит точно, если в кислоту не свалитесь». В кислоту я сваливаться не собирался. А еще меня очень привлекла снижающая привлекательность пропитка. Но вот цена отталкивала. Я попробовал ее немного сбить, но приказчик стоял намертво. Заявил, что это и без того нижняя граница, ниже не бывает. Поскольку в обычной одежде лезть в зону самоубийственно, я все же решился на покупку, куда ухнули почти все полученные от Демина деньги. А что делать? Здесь, если послушать жабу, которая твердила, что за такие деньги можно купить 3 дома в деревне, без головы останешься. И тогда тебе домик в деревне вообще не понадобится. А так это долгосрочное вложение, которое очень быстро окупится. Правы те, кто говорят, что на походах в зону много заработать не получится из-за высоких цен на одежду, обувь, артефакты и расходники. Хотя одежду тоже можно было считать расходником, и отсутствие конкретно этого ставило под сомнение удачливость моего похода зимой, так что скупиться не стоило. Безопасность как-никак. И нельзя сказать, что выгоды от планируемого похода для меня не будет. Во-первых, таким образом я спасаю собственную жизнь, что уже делает это мероприятие необычайно прибыльным. А во-вторых, все равно же что-то по дороге да набью. Приказчик мне все тщательно упаковал, уверил, что я был самым любимым покупателем, и ему искренне жалко расставаться как со мной, так и с Дугарском. Говорил он все это дежурно и не слишком убедительно, но работа обязывает говорить комплименты клиентам, вот он и старается. Напоследок приказчик чуть не впарил мне лыжи, тоже с какими-то улучшенными характеристиками. Но я вовремя вспомнил, что у меня нет лишних денег, а конструктор для снегохода в процессе создания. Вспомнив про снегоход, я сразу сообразил, что одежда не будет полной без защитных очков, поэтому, как только вернулся домой и еще раз подтвердил Прохорову, что артель Демина его не возьмет даже по моей просьбе, сразу засел за работу. Иначе заверчусь, закручусь и напрочь забуду об очках. А предмет важный. На холоде, да с ветром в лицо, разве это комфортная поездка для глаз? В таком деле мелочей не бывает. Прочные линзы у меня были от механизмусов. Оставалось только придумать для них оправу поудобней. Над чем я и провозился до позднего вечера, зато получил новый профессиональный навык оптик, а очкам досталось свойство незапотеваемость, позволяющее владельцу предмета всегда иметь четкую картинку перед глазами. Очки я отложил к зимней одежде и принялся готовиться к завтрашнему походу. Проверил заполненность артефактов, заложил все необходимое в ранец, включая три новых контейнера, и перешел к проверке защитного комплекта, который надену завтра. Потому что любая лишняя дыра в нем может привести к дыре уже во мне. Дыр я не нашел, зато обнаружил треснутый кристалл, который почему-то не положил в мешочек к остальным, а отправил в карман. Возможно, из опасения, что если будет лежать с остальными, трещина увеличится и кристалл развалится на две половины. Так или иначе, сейчас я его обнаружил и решил отремонтировать. Поврежденный кристалл содержал в себе навык маячка. Валерон сразу тявкнул, что навык полезный, и в использовании слияния оказался заинтересованным чуть ли не сильнее, чем я. После слияния кристалл получил название «Модифицированный маячок». «Меня питают смутные сомнения», — сказал я Валерону. «Что, если после восстановления реликвии она станет тоже модифицированной? Сейчас же даже ничего не отсутствовало, просто запаялась трещина». «И что?» — удивленно тявкнул Валерон. «Поручение ты выполнил в точности. Реликвия не твоя. Чего переживать, даже если она немного модифицируется?» «А если она модифицируется совсем не в нужную сторону?» «К тебе какие претензии? Ты выполняешь поручение. Если что, вали все на Бога, который его тебе выдал. И вообще, я уверен, если и будет модификация, она только улучшит реликвию». И это утверждает тот, кто должен был воплотиться огромным трехголовым псом, дышащим огнем, а сейчас в виде мелкого домашнего любимца клянчит шоколадные конфеты? Хотя, возможно, для него это и плюс. Получает как полноценный помощник, а спрос идет как с неполноценного. Глава 8. Демин предложил мне не включать незаметность по дороге к лесу. Мол, тварей и без того мало, а если я еще и притягивать не буду, то вообще в убыток сходим. А если вдруг на нас слишком много окажется, то по его сигналу я должен буду опять врубить. Отказываться, разумеется, я и не подумал, потому что до критичного значения в 10 оставался один уровень, а сам навык гасил навык видящего, так что я предпочел бы использовать его пореже. Предложение Демина оказалось удачным, потому что хоть кучковавшиеся вблизи Дугарска твари стали сильнее, но количество их уменьшилось. Поэтому моя работа маяком оправдалась на все 100. Продвигались мы не быстро, с двумя остановками, на которых мне навык все же пришлось запустить. Зато когда мы дошли до леса, контейнеры оказались заполнены процентов на 20, и это при их объеме. В самом лесу я тоже знатно порезвился, поскольку нуждался не только в дереве, но и в навыках, которые мог сейчас получить только здесь. Растительные твари при околонулевой температуре стали куда медлительнее, поэтому я агрил сразу толпу, успевая с ней разобраться до того, как кто-то до меня добирался. Нет, ингредиенты для меня были тоже важны, и не только дерево, которого я набрал с запасом. Один из трех контейнеров забился именно им под крышку. Но все же для меня определяющим фактором была возможность в боях зацепить навыков природы по максимуму, так что Демин на меня даже разворчался, что я излишне рискую и слишком далеко ухожу. Но в том, что далеко уходишь, были и свои плюсы. Нетронутые участки с редкими растениями. Артели, которые сюда ходили, обычно дальше опушки не продвигались. Очень уж недружелюбно выглядел лесной массив. А так я даже редчайших грибов набрал, таких как мухомор мерцающий и рядовка половинчатая пятнистая. Последний вообще встречался очень редко, и, как сказал Демин, шел по цене рубль за грамм и при этом оставался в постоянном дефиците. Значит, часть оставлю себе, остальное пойдет в артель на продажу. Я один контейнер как раз под артельную долю и запланировал. Дерево и металл нужны только мне, а вот остальное должно хорошо уйти. На обратном пути тоже собирали все, что можно, так что Василий на привале высказал озабоченность. «С чем к мятному пойдем? Контейнеры забиты, не выбрасывать же?» «По мелким распихаете», — предложил Демин. «Поди, у каждого запасец есть. Вот туда и напихайте. Потом подумаем, что первей продать, а что подождать». Отдохнув немного, мы двинулись дальше с короткими остановками на уничтожение нападавших на нас тварей. Я думал, что поход сложился удачно, но даже не представлял, насколько, когда внезапно на нас выехали два механизмуса. На таких огромных колесах, каких до этого не было. Жаба внутри возбудилась и оглушающе заквакала, что колеса надо брать целыми. У механизмусов же было другое мнение. Сначала один, потом второй подняли лапы с растопыренными пальцами, и из каждого вылетел луч, прожигающий на своем пути все. Увернуться нам удалось, но твари явно набирали силы перед новым залпом. Тихон стал готовить разрывной болт для арбалета, я отчаянно замахал руками. Взрыв не оставит ничего от моей будущей прелести. Но и убиваться ради добычи, конечно, нельзя. Я использовал новый навык с жар-птицей, и в сочленение между рукой и корпусом механизмуса проскользнул мой мелкий диверсант-камикадзе, который внутри сразу же подорвался. Механизмус задергался, замигал, зарождавшиеся лучи погасли, но скорее от неожиданности, чем от реальных повреждений. Управлять я мог только одной птичкой, поэтому отправлял их со значительными паузами, по очереди в каждого противника. Всего от меня ушло в одного 14 птичек, а в другого 18, прежде чем механизмусы, можно сказать, сдохли. Нет, они еще подергивались, но агрессию больше ни к кому не проявляли. А когда я к ним подошел, и подергиваться перестали. Минусом и жирным оказалось то, что внутри все ценные детали испортились. Но меня устроили и колеса, которые я отделил со всей аккуратностью, с какой это было возможно. Размер у всех четырех был одинаковым, а я от желания собрать машину так и не избавился. Еще с каждого выпало по большому кристаллу и горстки мелких. Жирные попались твари. А уж металл с них был особо толстым. Он был порублен и отправлен в контейнер. А вот колеса туда никак не влезли бы. Я пытался их к себе приладить и так, и этак, но мобильность резко ограничивалась. Демин, сообразивший, что без колес не уйду, показал мне знак, чтобы врубал незаметность, а остальным, чтобы каждый взял по колесу. Дальше мы шли медленно и осторожно. Твари больше на нас не вываливались, и хорошо. За целостность колес я переживал. Покрыты они были странным губчатым веществом, похожим на резину. Повредиться такое можно выбрасывать. Так мы к Дугарску и вышли. Медленные и навьюченные по самое не могу. «Жадность, Петр, тебя когда-нибудь погубит», — заявил Демин, когда мы покинули зону. «Это ж надо поставить какие-то железки выше своей сохранности. И артельной тоже». «Да когда я еще такие колеса встречу?» — возразил я. «Четыре штуки, одно к одному, красотища. Ничего подгонять не надо». Незаметность я вырубил сразу, как мы вышли, не забыл. Использовал я недолго, но видящий вряд ли восстановится до вечера. «Зато мы упустили возможность на обратной дороге тварей побить», — напомнил Демин. «Так она у вас и по дороге туда появилась только из-за меня», — возразил я. «Не поспоришь», — поддержал меня Матвей со смехом, глядя на возмущенного Демина. «Егор, у нас контейнеры забиты. Куда тебе еще-то? Сейчас думать надо, куда это засунуть, чтоб было с чем идти на мятное». «Можешь в гараж их съездить», — прикинул Демин. «Молебен пропущу, зато за день туда-обратно съезжу». «Устанешь», — прогудел Матвей. «Лучше потом сразу все повезешь». Демин вздохнул. «И то правда. Найдете, куда распихать-то?» «Так куда мы денемся-то?» — хмыкнул Матвей. «У каждого запас контейнеров есть». «Петр, у тебя на время можно что взять?» — спросил Демин. «Разве что сделаю за сегодня-завтра», — ответил я. «Запасных нет. На три ингредиентов хватит. У меня, правда, другие планы на них были». «Чем больше контейнеров, тем больше можно принести ингредиентов в следующий раз», — заявил Демин. «Может, я поеду продавать добытое с мятного, а мужики с тобой опять в лес сходят? Вчетвером сдюжите, ежели опять Петру жадность мозги не застит. Контейнеры, сразу говорю, токмо на время нам. Не знаю, сколько такие стоить могут, а даром брать тя грабить, не по-нашенски ента. Опять же, сразу много сбывать, цены ронять. Ян-то нужно ездить пристраивать. Петр, а че у тебя за такой интересный навык, которым ты ентих механизмусов приголубил? Внезапно спросил Василий, для большей понятливости тыкая пальцем в колесо, что нес. Искра же, ответил я, только немного видоизмененная. Версия была вполне рабочей. Птичка выглядела настолько мелкой, что разглядеть ее вряд ли разглядели. Но все же при посторонних этим навыком лучше не пользоваться. «Ян-то второе сродство такое дает?» — заинтересовался Матвей. «Не совсем туманно», — ответил я. «Это вариант для механиков. Собственно, с помощью этого заклинания можно не только что-то сломать, но и что-то починить». «Надо же! Не слыхал раньше про такое». «Первый уровень у меня. Совсем слабый». «Все равно полезная штука-то. Я бы не отказался, хотя у меня механики нету». Проходили мы мимо моего нового жилища, так что я сразу сгрузил колеса за калитку и поблагодарил мужиков за помощь. Сам же прошелся с ними до Деминского дома. Во-первых, нужно было оставить контейнер с общей добычей, а во-вторых, я все так же собирался выкупать по возможности кристаллы. Демин мне в этом не отказал. Записал в свою тетрадку долгом. В этот раз мне с механизмусов выпало только 3 больших кристалла, зато мелких навалило прилично. Мне кажется, Демин даже рад был, что я сразу все забираю, а то бы пришлось ему по нескольким местам распихивать, чтобы не светить удачливость артели. Уж больно он осторожный в некоторых вопросах, временами даже с перебором. Вернувшись к себе, я затащил колеса в каретный сарай, там же выложил весь металл, освободив один из контейнеров. Затем принялся тщательно осматривать колеса, которые выглядели очень похожими на те, что ставились на машины в начале 20 века в моем прошлом мире. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что одна пара колес все же чуть больше другой. Но все равно они были прекрасны и заслуживали самой лучшей надстройки, какую я смогу соорудить. Расставаться с ними не хотелось, но времени на бестолковое любование не было, поэтому я прошел в дом. Встретил меня только Митя. Прохоров в компании Валерона продолжал мучить набор алхимика, так что, можно сказать, мой приход остался незамеченным. Мылся я в тазике, подогревая воду жаром. Он грел настолько слабо, что к концу мытья я поднял его аж на 2 уровня. 3-й уровень, конечно, это тоже ни о чем, но уже задел на более высокие. Обед меня ждал в еще горячем котле, так что я от души набулькал себе щей с хорошим процентом мяса, съел пару ложек, а потом сообразил, что могу просматривать изменения в навыках и во время еды. Первым делом, разумеется, проверил искру и теневую стрелу, которые подросли на 2 и 1 уровень и были теперь 37 и 44. Теневой кинжал тоже прибавил единичку до 23, а теневой сгусток достиг 5 уровня. Модифицированная удача подросла до 13 уровня, а устойчивость к зоне взяла 6. Развлечения в лесу принесли свои плоды. Очищение достигло 3 уровня, а природная регенерация 11. И появились новые навыки. Блуждающий гриб 1 уровня, вихрь листьев 1 уровня, живой источник 2 уровня, цепкие лапки 1 уровня, теневой плащ 1 уровня и огненная плеть 1 уровня. Часть заклинаний я мог сразу повысить, как только доберусь до кристаллов. Но удивило меня не это, а то, что некоторые заклинания, мной перенятые, были составные. Требовалось слить 2 кристалла, чтобы получить нужный для повышения уровня. Похоже, такую возможность дала модифицированная удача, и при достижении 20 уровня она сможет уже тащить заклинания, для изучения которых требуется слить 3 кристалла. Это еще требовало проверки, хотя и заранее радовало. Из немагических навыков поднялись на уровень гибкость, регенерация и неожиданно чувство направления. Но это было отнюдь не все. У меня с собой был целый мешочек новых кристаллов. Отойду от использования незаметности, просмотрю все и подниму часть навыков, которые найдутся в кристаллах. Я выпил кружку чая под мерный пересказ событий дня от Мити, налил себе еще одну и пошел на 2-й этаж, смотреть, что там вытворяет Прохоров. Как оказалось, Валерон караулит рядом с ним не ради развлечения, а на случай, если придется срочно выливать что-то взрывоопасное. Пока, по уверению Мити, срочно выливать ничего не пришлось, хотя испорченных зелий хватало. «Как успехи?» — спросил я, входя в комнату, которая получила у нас название алхимической лаборатории. «Сродство не дали», — ответил Валерон, потому что Прохоров не отвлекался от идущей реакции. «А без него зелье либо не выходит, либо выходит плохого качества. Но все же не такого, чтобы его нужно было срочно добавлять к субстанции для привлечения тварей». Там все равно нейтрализатор, напомнил я. Тю, он уже давно разложился, уверенно ответил Валерон. А ты как сходил? Отлично. Планируем после озера еще раз туда же наведаться. У Прохорова в колбе что-то задымилось и забулькало. Он чертыхнулся и погасил спиртовку. На сегодня все, решительно заявил он. Как все? Возмутился Валерон. Быстро ты сдался. Я не сдался, ответил Прохоров. Я упорный. Дожму рано или поздно. Просто на сегодня дела еще есть. Артефакторика сама себя не раскачает, как и кузнечное дело. Последнее слово прямо указывало на то, чем он собрался заняться, поэтому я сразу предупредил. С кузней я на сегодня пас. Намахался и без того. Прохоров мне не поверил. А мужики, говорят, в зоне нынче затишье? Не знаю, у кого там затишье, а к нам такие огромные механизмусы выехали, каких я раньше не видел. Это не считая прочих, которых тоже было много. На гусеницах? Заинтересовался Прохоров. Не, на колесах. Вот таких. Я показал руками размеры, и Прохоров сразу усомнился. С такими токма в глубине бывают. Можешь сходить глянуть, я их с собой принес. В сарае стоят, где остальные детали. Правда, что ли? Опять не поверил Прохоров. Я только плечами пожал, а он отправился смотреть, что я там принес. Вскоре вернулся и огорченно сказал, «Неплохо вы там развлекаетесь. Меня бы взяли, а?» «Артель не моя, права голоса не имею. Ты же вообще хотел в другой город ехать сразу, как твоя артель сезон закроет». «Зимой в зону мало кто ходит. Смысл пока дергаться», — заметил Прохоров. «И здесь я не нахлебник. Провиант покупаю, еду готовлю, кузню учу, а заодно и алхимию пытаюсь получить. Интересно же?» «Я б с тобой в зону бы ходил. Добрать не хотите». «Ничего», — сказал Валерон, — «ты нам еще пригодишься. Мы из тебя алхимика сделаем, да, Петь? Только читать научим». «Я умею читать», — привычно взвился Прохоров. «Как бы я книги алхимические смотрел?» «Мне откуда знать, как ты их смотришь?» — тявкнул Валерон. «Если большую часть зелий приходится выливать». Ругаться они могли бесконечно, поэтому я взял нужные ингредиенты и, памятуя происшествие с наковальней, отправился собирать купель макоши сразу в туалетную комнату, где изделие будет установлено в случае удачи. Конечно, логичнее было бы заняться контейнерами, но мне они за эти дни изрядно надоели. Хотелось чего-то новенького. А контейнеры я соберу и завтра. Ингредиентов хватит на весьма ограниченное количество, а конкретно это изделие я уже наловчился собирать быстро. Возился я до ужина и после, но так до конца и не собрал. Пришлось отложить до возвращения из похода к Мятному, потому что завтрашний день я решил посвятить другому. Перед сном я все же глянул на добытые кристаллы. Хватило меня только на большие, дальше перед глазами пошла рябь и затошнило. При этом два так и не определил. В остальных были половина схемы кузнечного горна «Радость Сварога», которой мне так не хватало, и в противовес изощренным издевательствам с родства к алхимии и кузнечному делу. «Чего завис?» — ткнул меня лапой Валерон. «Опять разглядеть не можешь?» «Думаю, что Прохорову выдавать первым», — ответил я. «Кузнечное дело или алхимию?» «С чего это вдруг?» — возмутился Валерон. «Это наше все. Тебе алхимия не лишняя будет». «А кто пообещал из него алхимика сделать?» «Я своими ушами слышал», — мрачно сказал я. «А я мирозданию дал слово отдать ему кристалл с кузнечным делом, если выбью второй». «Эки ты неосторожный», — недовольно сказал Валерон. «Я тоже зря сказанул. Вот тебе и подсунули все, чтобы рассчитаться с долгом». «С каким долгом? Я Прохорову ничего не должен», — возмутился я. «Не Прохорову, мирозданию», — неожиданно серьезно ответил Валерон. Придется оба кристалла отдавать, иначе удача может обнулиться и пропасть. Такими знаками не разбрасываются. Ничего, мы себе еще выбьем. А с Прохорова затребую, чтобы он сначала алхимию усвоил. А то Мите нужен яд и побольше. Но отдавай оба кристалла сразу, здесь без вариантов. Прямо сейчас отдавай, не тяни. Пришлось брать кристаллы и идти искать Прохорова. Обнаружил я его в той комнате, где у нас лежали книги. Оба контейнера, принесенные Валероном, тоже стояли здесь, как и кресло, в котором Прохоров устроился с книгой. И читал он точно не учебник по артефакторике или алхимии. «Гриш, если бы тебе предложили на выбор сродство к алхимии или кузнечному делу, ты бы что выбрал?» «Оба», — ожидаемо ответил он. Петь, сам подумай, как тут что-то одно выбрать. Я бы на две части разорвался в процессе выбора-то. Радуйся, что рваться не придется, тявкнул Валерон. Но первое, чтобы алхимию изучил. Я протянул обалдевшему Прохорову оба кристалла и настоял, чтобы он один использовал сразу же. Хотя Прохоров сопротивлялся до последнего, говорил, что баловство это кристаллы использовать. Вероятность получения нужного навыка низкая, а сродство можно получить и так, путем многочисленных попыток. Зато когда он использовал и обнаружил, что получил именно алхимию, долго не мог поверить. А уж радовался так, что даже Валерон больше не переживал об утрате кристаллов. Глава 9. Как мне не хотелось собрать горн и узнать, что так радовало Сварога, но следующий день ушел на изготовление 3 контейнеров. Возможно, если бы я не пошел на молебен, то смог бы собрать и столь нужную для кузницы вещь. Но я уже понял, что тем, кто ходит в зону, молебны лучше не пропускать. Устойчивость устойчивостью, а выжигание энергии дружественного божества того, что прилипло, совсем не лишнее. Интересно, как долго еще отец Тихон здесь пробудет. Паства-то резко уменьшилась, но на прежнем уровне оставалась трата энергии, которая отправлялась не адресно, а равномерно распределялась по храму. Сбор у нас был опять у ворот. Я подошел почти одновременно с Василием. Тихон и Матвей уже были на месте. Демин подошел буквально через 5 минут, но сразу выйти не удалось. Нас задержал Козырев. «Егор Ильич, что-то вы нам давно кристаллы не сдавали. Неужто на сторону сбываете?» «На какую сторону, Алексей Фомич?» — возмутился Демин. «Никогда мы в обход вас кристаллы не сдавали». «Ну как же, Егор Ильич?» — нехорошо улыбнулся Козырев. «В зону ходите, кристаллы нам не сдаете, зато зачастили возить добычу в другие города». «Вот вам крест!» — Демин истово перекрестился. «Ни одного кристалла на сторону не сбыли. Все Петру идет в счет его доли. Ему ж качаться надобно. А сколько мы тех кристаллов приносим? Курам на смех!» «Очень большим курам, судя по всему. Но язвить сейчас ни в коем случае было нельзя». Козырев повернулся ко мне, пришлось подтверждать. «Все выкупаю и использую, Алексей Фомич. И старые навыки нужно поднимать, и новые нужны». «Петр не входит в вашу артель», — опять повернулся к Демину Козырев. «Уговор у нас. Когда в зону вместе ходим, он в нашей артели, и долю честь по чести получает. Так что на свои нужды тратим, не на сторону. Петр-то хорошо качнулся, подмога с него стоящая. А остальное, да, на сторону возим. Но причина на то есть». Демин понизил голос и рассказал про музыканшу. Мол, не хотел здесь сдавать и князя расстраивать слухами. Посему я отвез подальше. «Вот же!» — зло то ли выговорил, то ли выплюнул Козырев. «Неужели правда?» «У меня пластины с нее есть, Алексей Фомич», — подтвердил я. «А пластины тебе зачем? Механизмусов мало». «Звучат красиво. Как увидел, сразу желание появилось калимбу сделать», — сорвалось с языка раньше, чем успел подумать. «Это еще что?» «Музыкальный инструмент такой». «Сделал?» «Да времени все не хватает на баловство. Посвободней буду, засяду». Козырев потерял ко мне интерес и опять повернулся к Демину. «Егор Кузьмич, я понимаю ваше желание поддержать своего мага в развитии, но и о княжестве забывать не надо. С вас на этой неделе 2 больших кристалла». Сумма была явно непропорциональна размерам княжества, сокращавшегося как шагреневая кожа. Похоже, Козырев руководствовался приказом Куликова напоследок выжать все, что только можно. «А ежели не выбьем ни с кого?» — скорчил жалобную рожу Демин. «У Петра заберете. Он наверняка не все использовал», — отрезал Козырев и отошел, давая понять, что разговор окончен. «У меня найдется 2 кристаллов для Козырева», — сказал я, как только отошли от города. «В конце концов, можно сдать 2 сродства, до приема которых мне еще расти и расти. За это время я еще несколько выбью». «Да набьем мы. Выберем самые плохонькие и мелкие», — махнул рукой Демин, закрывая этот вопрос, и сразу рачительно поинтересовался: «Лучше скажи, Петр, удалось дополнительные контейнеры сделать?» «Да, 3 штуки. 1 под железки пойдет, 2 под артельное». «Это хорошо», — обрадовался Демин. С твоего мы тоже все разложили по мелким. С собой взяли. Будет что заполнять. И как вы раньше без моих обходились, поддел я его. Пока тебя, Петр, не было, нам старых хватало, не без ехидца ответил он. Иной раз с полупустыми возвращались. А сейчас куда ни пойдем, с тобой везде хороший прибыток. Потому и согласны все кристаллы тебе отдавать. Вон, а Козырев и решил, что мага себе воспитываем. Мы бы и не возражали, ежели б ты насовсем к нам пришел. Правильный ты человек, без гнильцы. Ну, ежели честно вывалим и столько кристаллов, сразу вопросов будет. И к нам, и к тебе. Потому и считаем тебе по 1/5 от цены. Известие оказалось неожиданным. Я даже не заметил, растерялся я. Думал, вы так хорошо все продаете, а вы себе в убыток. Какой убыток? У нас таких удачных походов и не было раньше. Не бедствовали, но и не получали столько. Не в убыток это нам, а в прибыль. Чем ты сильнее, тем на большую добычу мы сможем замахнуться. Все согласны наши тебе кристаллы по такой цене отдавать. Не мое решение. Потому как ходим и без тебя, все равно вышло бы куда меньше, сказал Демин. Что ты мне доверяешь и не проверяешь, я понял. Только мы неправильно, Йента. Я не обману, а другой запросто. Запишет тебе долгу столько, что 10 лет выплачивать будешь. Молодой ты еще. Учить тебя и учить. Другого я точно проверю. Проверит он. Пригрел Прохорова, неодобрительно припомнил Демин. Не выгонять же его было. А чего бы и не выгнать? Болтанет и все. Не болтанет. Под клятвой. Демин одобрительно кивнул, но гнуть свою линию продолжил. И все равно зря. Невезучий он. Притянет и к тебе невезучесть. С чего невезучий, удивился я. Сродство к артефакторике получил, а недавно еще и к алхимии. При невезучести такого не бывает. О как, удивился Демин. Выбил, али как? «Занимался по павловским книгам», — сказал я, отрабатывая легенду, которую было решено выдавать посторонним. Прохоров уже свой, чего уж, с ним и согласовывали. «Так что я бы на вашем месте, Егор Ильич, пересмотрел бы свое отношение к Прохорову. Кому не нужен хороший алхимик?» «Да хорошего ему учиться и учиться», — сказал Демин, но явно задумался о том, насколько бесполезен Прохоров. «Ладно, поболтать можно и потом. Все готовы?» Стояли мы уже перед границей, поэтому уточнение было формальным. «Забивать кусками тварей контейнеры под крышечку?» — хохотнул Василий. «Конечно, готовы!» Предсказания его оправдались даже раньше, чем мы дошли до Мятного. На нас опять перли твари с разных сторон и много. Но Демин рассудил, что еще неизвестно, приманится ли кто из Мятного, поэтому собирать надо все. Выскакивающих на нас механизмусов я урабатывал птичками, решив пока внутренности не собирать, только металл. Уж очень много его требовалось. Да и птичек надо было растить. На 2-м уровне смогу выпускать уже 2 и по разным целям. Или сразу по 1 цели, чтобы диверсии в 2 местах устраивали. Хорошее заклинание. Жаль, что части очень редко выпадают. К озеру мы вышли с контейнерами, заполненными на 1/4. Сложили мешки подальше, чтобы их не затоптали твари. Демин активировал артефакт, глушащий звуки, в месте, которое мы и прошлый раз использовали под поле боя. Инструкции были проведены задолго до того, как мы вышли, и были они очень простыми. По возможности не бить в голову, потому что мозги у глубинников куда дороже сердца. Нет, от сердец Демин тоже не откажется. Уверен, он предпочел бы, чтобы твари препарировали заживо с сохранением всех ценных частей. Но, увы, глубинник слишком опасная тварь, и точек уязвимости у него не так уж и много. Пусть лучше пострадает ценное сердце, чем кто-то из нас. «Все готовы?» — спросил Демин, дождался подтверждения от каждого, после чего активировал манок. За прошедшие дни молодая глубинниковая поросль, упущенная нами в прошлый раз, еще прибавила в размерах, а один так вообще настолько вырос, что из воды выбраться не смог, возмущенно колотил щупальцами по берегу, взбалтывая воду и снося невеликую растительность по краям. Стояли мы достаточно далеко, чтобы ломанувшийся к нам 10 тварей расстрелять еще на подходе. Скорострельность у меня оказалась куда выше Тихона. На его долю пришлось 3 тушки, на мою 8. Ну так мне меня перезаряжать не надо. После чего я переключился на тварь в озере, которая прекратила бестолково мотылять щупальцами, вспомнила о своих навыках ментального подавления и начала туманить мозги. Несмотря на размер самого глубинника, давление было очень и очень сильным, до ломоты в затылке и мельтешение перед глазами серых мушек. Это при моем иммунитете к воздействию на разум 11 уровня. Я отправил искру, а потом в образовавшуюся дыру птичку. Последняя оказалась для живого не слишком эффективной. Глубинник ее воздействия почти не заметил, пришлось добивать попеременно то теневой стрелой, то искрой, которая была уже совсем не искра. Под конец противник задергался, потерял способность к менталу и попытался смыться. Даже успел немного отплыть от берега, прежде чем сдохнуть. Пришлось Тихону опять использовать тот же болт с веревкой, каким подтягивали самый первый труп глубинника. Этот оказался лишь немногим меньше и тащился с трудом. «О, как отъелся, тварюга!» — выразил общее мнение Василий. «И ментал развить успел. У меня аж кровь из носа пошла». «Не у тебя одного», — немного гнусаво ответил Демин и приложился к пузырьку с зельем регенерации. Вообще вся наша команда выглядела потрепанной именно боем с последним противником, близко к которому никто так и не подошел, но этого и не понадобилось. Воздействие на разум шло на расстоянии. Сам я отделался легко, поэтому не стал ни пить зелье, ни отсиживаться, и вскоре карабкался по туше, вырезая в ней ступени. Иначе никак. Скользкая, покрытая слизью кожа подходила только для того, чтобы по ней быстро скатываться. Этакие аквапарковые горки с уклоном в особенности зоны. Василий внизу начал врубаться в бок, пробираясь к внутренним органам. Я же уподобился нейрохирургам, вскрывая череп со всей возможной аккуратностью, чтобы не повредить мозги. Нужно будет для такого случая завести циркулярную пилу на магической тяге. Мало ли еще какие мозги попадутся нужные не только хозяину, а я уже при правильном орудии. До мозга я наконец добрался, отложив толстенную плиту черепной кости глубинника на его же липкую спину. «Горошина у него под мозгом может быть», — сказал оживившийся после зелья Демин. «За нее хорошо дают алхимики-то. Спрашивали меня, когда мозги сдавал. Так что осторожней там. Ее цельную нужно сдавать». «Что за горошина? Гипофиз?» Я пока прикидывал, как аккуратно вырезать немаленький мозг, в котором нашлось аж два крупных кристалла и россыпь мелких. «Положительно, таких тварей бить мне нравится больше, чем мелочь вблизи Дугарска». «Ты про мозговой придаток? Его тоже берем. Но горошина ента не он. Должна переливаться, и она твердая. Че-то там с влиянием на разум связано. Из нее зелье сопротивляемости делают», — ответил Демин. «Хорошо предлагали-то. Мы-то раньше с глубинниками дела не имели, я и не знал, что там такое бывает-то. В первом такая тоже наверняка была». «Да Петр в первом-то все мозги в кашу перемолол», — напомнил Василий. «Поди, горошина приправой туда и пошла. А у энтих мозги все целые». Горошину я нашел, когда полностью вытащил мозг, хотя для горошины она была великовата. Размером с теннисный мячик и располагалась аккурат под гипофизом. Вытащенный наружу шарик походил на огромную жемчужину и сразу начал гипнотизирующе переливаться. Видать, не слабым менталистом тварь была. Я свои навыки пока не смотрел. Это требовало сосредоточения, но был уверен, что иммунитет к менталу поднялся и, возможно, не на единичку. На спине глубинника делать больше было нечего, поэтому я спустился по тем же ступенькам, но внутрь не полез. Там и без меня хватало. Протянул шарик Демину, который как раз разогнулся от контейнера, уложив туда очередной ингредиент. «По весу принимают-то!» — обрадовался он, сразу же упаковывая находку в контейнер. Не в мой, а в тот, что у него был для особо ценных находок. «В других тоже глянуть бы надо». Других уже потрошил Тихон, я к нему присоединился. Но больше горошин не нашли, ни больших, ни мелких, хотя осматривали все внимательно. Целых сердец было мало, их складывали. А поврежденные решили не брать. Слишком мало за такие, по словам Демина, давали. Выгоднее было сдавать мясо с определенных частей туш. Но и без того с глубинников много чего набрали. Печень, селезенка, чешуя. Рачительный Демин собирался пристроить все. Так что забивали контейнеры, пока была возможность. К большому деминскому сожалению, все уместить возможности не было, хотя емкость контейнеров с прошлого раза существенно увеличилась. «Вон и элементаль воды!» — неожиданно ткнул меня в бок Тихон. «Видал их ранее, Петр? Они тут редко бывают. Обычно поглубже в зону за ними ходят». «Где?» Вперился я глазами в водную гладь. Нужный контейнер у меня с собой. Пока я ничего не видел, хоть и смотрел в указанном Тихоном направлении. Вообще, я успел заметить, что этот мужик отличался не только повышенной наблюдательностью, но и хорошим зрением. «Контейнер надолго не удержит. Неделя-полторы от силы», — напомнил Тихон. «Далее сбегут, ежели в артефакт-то не пристроишь». «У меня как раз схема двигателя на элементалях есть». «Водный не самый хороший вариант. Холод не любит. Может, напрочь отказаться работать. Я бы, конечно, предпочел огненного, но придется работать с тем, что получу, поэтому я уже начал прикидывать, как можно обойти ограничения по рабочей температуре, подогревая пространство рядом. Заодно жар подкачаю». Наконец и я заметил элементаля, который крошечной сияющей воронкой приближался к берегу. Возможно, его вело любопытство, а возможно, он тянулся к месту, где было использовано много магии. Ее любили все элементали вне зависимости от стихии, жадно впитывающие остаточные проявления. Чтобы его не притягивало, уйти он не должен. Когда еще доведется поймать нужный элемент моего будущего мотора? Я бегом бросился к своему ранцу, где на такой случай у меня лежали 4 контейнера под элементалей, благо места они занимали очень мало. Я достал нужный и бегом же рванул обратно, приводя его в рабочее состояние. Контейнер загудел, и приправленный таликой моей магии выпустил едва заметные нити ловчей сети. Как только элементаль оказался в зоне их досягаемости, заклинание среагировало, сеть вытянулась, сначала распавшись на отдельные нити, а затем соединившись вокруг элементаля. В контейнер вся эта конструкция втянулась с громким чмокающим звуком, мне осталось только быстро закрутить крышку, на которой зажглась запирающая руна. «Споймал?» — спросил Демин. «Заказов на них сейчас нет, но пристроить можно». «Я себе для дела», — пояснил я. «Схема есть на артефактный двигатель». «Самобеглую повозку никак решил собрать?» — ехидно спросил Василий. «Колеса вынес, движитель соберешь. Осталось ящик какой с лавкой к колесам пристроить. Тут-то нигде не валяется ненужный». Василий, сам того не подозревая, подарил мне прекрасную идею. В самом деле, с двигателем на одного элементаля я смогу соорудить что-то типа мопеда на магической тяге. И тогда вопрос, как быстро добраться до дирижабля в столицу, будет решен. Хотя, конечно, мопед не самый лучший вариант, а 4 колеса явно намекают на возможность автомобиля. Да и путешествовать под крышей куда комфортней. Но успею ли я все сделать? Планов громадье, а времени мало. И элементаля одного тоже мало. В двигатель можно встроить 4. На одном тоже автомобиль поедет, но медленнее, чем на 2 или 3. Лучше глянь, не валяется ли где еще один элементаль. Мне бы еще хоть одного или парочку. «Тебе наш Егор не родственник часом? Он тоже, как что получит, сразу спрашивает, нет ли еще и побольше», — хохотнул Василий. Но в воду принялся всматриваться, и не только он. Вскоре Матвей указал на еще одну подплывающую к берегу воронку, а 3-го элементаля я заметил сам. Все они угнездились в отдельных контейнерах. 4-й контейнер, увы, так и остался пустым, но я утешал себя тем, что двигатель на 4 элементальных силы больше подходит грузовичку, чем легковой машине. Или в моем случае тележке с мотором, потому что на что-то большее у меня не хватит времени. Глава 10. И все же я решил сделать автомобиль, точнее автотележку, потому что ничего серьезнее собрать физически не успевал. Нет, в дальнейшем из тележки непременно получится что-то приличное. Но сейчас от нее требуется только одно – быстро ехать. Ни о какой коробке передач даже разговора не шло. Привод пойдет на заднюю ось прямо сразу от двигателя, через муфту сцепления прямозубными колесами примитивного редуктора. Примитив, как он есть. Зато быстро и надежно. В первую очередь требовалось собрать двигатель, а для него нужны были полоски металла с механизмусов вполне определенной длины и толщины. Для ковки последних требовался горн, и это сразу расставило приоритеты. Купель макоши была отложена на неопределенный срок, и по возвращении смятного я приступил к сборке горна. Правда, сначала отнес Демину кристаллы со сродством к земле и воде, все равно к тому времени, как можно будет брать второй, мне насыпятся новые. Сродств к земле и так 2 штуки осталось. А когда я еще его возьму? Оно у меня уже в конце очереди после воды, пространственного хранилища и божественного взора, потому что земля относится к тем стихиям, что зимой почти не падают, в отличие от воды. Зато земля зимой прекрасно работает на фоне тех же заклинаний воды, которым требовалась жидкая форма. После завершения горна я с головой ушел сначала в создание артефактного двигателя на элементалях, а потом в создание повозки. И отвлекся от этого дела только дважды. На поход к лесу и на поход к озеру. Оба они прошли не слишком успешно. Нет, никто не пострадал, но добычи по сравнению с предыдущими разами было меньше. Холод накладывал свой отпечаток. Как мне объяснил Матвей, долго без твари не продлится, и вскоре придут другие зимние варианты. Со своим набором умений. Но это только когда окончательно встанет зима и ляжет снег. Пока что пришлось замедлиться в наборе навыков, но они и без того впечатляли. Для человека, получившего магию не так давно, я развивался невиданными темпами. Большинство навыков я, разумеется, никому не показывал, а те, что были на виду, вполне объяснялись постоянным использованием и раскачкой кристаллами, полученными с Деминской артели. На виду у меня были искра 42 уровня и теневая стрела 47, что тоже было великовато, но пока об уровнях меня никто не спрашивал, а спросят, так часть уровней можно скрыть сокрытием сути. Модифицированная удача подросла до 14 уровня. Устойчивость к зоне взяла 8, и я очень надеялся, что доберу недостающие 2 перед тем, как отправлюсь в глубину зоны. Еще бы незаметность добрать, но я ее пока не использовал, и она зависла на 9 уровне. Зато ощущение чужого внимания доросло до 12 уровня, и чувство направления до 3. 2 похода на глубинников подняли мой иммунитет к воздействию на разум и само воздействие на разум до 13 и 7 уровней соответственно. Подозреваю, что встретя сейчас Осипа из Остафьевской артели, уже ему пришлось бы делать то, что я прикажу. Сам же он попросту не пробился бы через мою защиту. Еще с глубинников я поднял плавание до 7 уровня и подводное дыхание до 5. Вообще поднялись почти все навыки на 1-2. А еще, наконец, цепанулось с кого-то исцеление, даже не понадобились прохоровские щепки, бережно мной хранимые для попытки перенять навык при копировании. Навык теперь имелся, и вставал вопрос, как его поднимать. Но решение я отодвинул на более позднее время, сейчас было не до этого. Еще из новых заклинаний появился адский паяльник, но его я выучил сам при первой возможности. Как я и думал, заклинание позволяло сваривать металл, в том числе с механизмусов, четко по направлению указательного пальца, выглядевшим при использовании раскаленным металлическим прутком. Прохоров обмолвился, что со стороны смотрелось жутковато, но мне нравилось. Особенно функциональность. Сваривать металл пальцем — это ли несчастье? При сборке рамы заклинание оказалось хорошим подспорьем, что закономерно подрастило его до 3 уровня, и это радовало, так как на 1 уровне площадь сварки была неприлично мелкой. Причем сварка выходила такого качества, что после нее изделие казалось цельнолитым. Сами же лонжероны пришлось ковать, создавая из кусков металла единый брусок. Новый горн прекрасно подходил для плавки металла с механизмусов, оставалось только прикладывать личную силу, которая доросла до 16 уровня. К сожалению, на корпус металла не хватало категорически. Основные его поставщики, механизмусы, тоже пропали. Я пошел за консультацией к Матвею, потому что Деминская артель задержалась еще на пару месяцев в Дугарске, решив поводить меня в зону зимой, показать особенности уже этих тварей. Ну и подзаработать заодно. Матвей сказал, что должны появиться механизмусы другого типа, с которых тоже можно собирать металл и расходники для механики. Но это будет, когда в зоне ляжет снег. Ждать столько я не мог. Придется обойтись деревом, потому что всю механическую часть нужно закрывать и от повреждений, и от наблюдателей. Мотор-то у меня далеко не стандартный. Короче говоря, работы хватало и размышлений хватало. По поводу самого процесса даже проконсультироваться было не у кого. Иногда я размышлял вслух в присутствии Прохорова, Мити или Валерона, и это хорошо помогало прояснить мозги и найти решение. Впрочем, Валерон из числа моих собеседников исключился быстро. Поначалу очень заинтересованно присутствующий при создании рамы, под конец первой недели он заскучал и все-таки решил пробежаться до моей собственности, пока находящейся в зоне. Аргументировал необходимость идти немедленно, как раз временным затишьем, и клятвенно обещал провести в зоне не более 10 дней, то есть вернуться до моего отбытия в столицу, где он был мне необходим. Я сразу придумал ему дополнительное задание, и поскольку место гибели Верховцева знал лишь приблизительно, с ориентиром в виде горы рядом, выдал пучок щепок с внедренным заклинанием слияния. Авось где-то сработает. Валерон вдохновился и сразу же отправился в путь, выгрузив все из своего внутреннего хранилища в контейнер, поручив последний Мите. На сам же контейнер помощник потребовал от меня установить живую печать, чтобы никто не смог открыть. Так что теперь Митя днем и ночью таскал на себе контейнер и никого близко не подпускал, кроме меня. Основная работа завершилась за 2 недели. Первые испытания мы с Прохоровым, помогавшим на всех этапах, провели во дворе, поскольку там была короткая мощеная дорога до крыльца. Собственно, испытывалась рама с мотором и колесами. Сразу стало понятно, что разгоняться на таком нельзя. Усилия при повороте нужно прикладывать немалые, хотя руля изделия слушалось относительно неплохо, а вот тормозило медленно. Разве что на пустой прямой дороге можно ускориться. Зато чувствительность двигателя нареканий не вызывала. Включался сразу, мощность регулировалась легко и быстро. Двигатель был словно из другого времени. К нему архаичность остального не подходила, их сочетание казалось дисгармоничным до нельзя. Значит, остальное придется допиливать. Куда это годится? Идеальный двигатель и дрянное наполнение. Развернулся я на самой малой скорости и загнал зародыш будущей гордости автомобилестроения назад в каретный сарай. «Как поездка?» — поинтересовался у сосредоточенно молчавшего Прохорова. Как мне показалось, он был несколько разочарован, поскольку уже успел проехаться на мягких сиденьях относительно современного автомобиля с рессорами. «Вроде ничего, трясет только сильно», — дипломатично отметил Прохоров. «Почему дипломатично?» «Потому что при поездке мы собственными задницами чувствовали каждый камушек, попадавший под колеса. Ощущения не из приятных». «Это решаемо», — ответил я. «Сейчас важно, что оно в принципе поехало. А уж рессоры я найду из чего сделать. На них металла хватит». «Вот ведь. Казалось, запас металла у меня огромный, но когда шло до дела, выяснилось, что его катастрофически мало. Ладно, кузов, но мне и на остальном придется экономить. Наверное, будь у меня обычное железо, оно бы пошло в дело в первую очередь». Но купить его можно было только с доставкой, так что приходилось использовать куда более дорогой металл, правда и куда более прочный. Рессоры надо было ковать, но силовых упражнений на сегодня мне уже хватило, поэтому я решил отложить это дело до утра и вообще отдохнуть хоть этим вечером. Уже было понятно, что по срокам я успеваю сделать простенький вариант, так что на вечер можно было взять паузу и обдумать внешний вид. На этом месте я вздохнул, потому как внешний вид будет определяться исключительно тем, как можно удобнее набить дощечки на каркас кузова. Еще вставал вопрос с фарами, которые я собирался сделать по схеме светильника. Проблема была в том, что в схеме использовался шар света, который был у меня низкоуровневым и не торопился расти. Не падали в этой части зоны кристаллы с этим заклинанием, и тварей-носителей тоже не было, поэтому повышать приходилось только использованием. Зато активно использовавшийся жар дорос до 7 уровня. Он все еще не подходил для системы отопления, но подогреть воздух рядом с капризным водным элементалем вполне. Размышления мои на тему, чем заняться, были прерваны появлением Валерона, который материализовался рядом и раздувался от гордости, даже не начав ничего рассказывать. «Вернулся», — обрадовался я. «Быстро ты?» С объятиями я лезть не стал, памятуя, как мой мелкий помощник этого не любит. Не стал лезть с ними и Митя, но сказал: «Мы скучали по Валерону, но ждали его через несколько дней, не раньше». «Я только до Тверзани сбегал», — тявкнул он. «Прикинул, что если двинусь до Володара, могу не успеть вернуться. Дорога незнакомая, твари начали подтягиваться. Прям резко так их число выросло». «И как там в Тверзани?» — заинтересовался я. «Жутковато, как на кладбище», — честно признал Валерон. «Поэтому я только добежал до нашего дома, проверил, все ли в порядке. Купец его капитально закрыл. Даже окна за ставнями не повредились. Единственное, что испортилось, — еда». Он тяжело вздохнул. «Конечно, это было ожидаемо, но неприятно». «Продукты, долго пролежавшие в зоне, могут стать ядовитыми?» «А могут и не стать», — протянул Валерон. «В любом случае они испортились, в отличие от вещей внутри дома. Дом хороший, добротный. Твари внутрь не проникли, так что нам будет где спать и на чем есть». «Если Воробьев не предъявит права на обстановку». «Чего это он должен предъявлять права на нашу собственность?» — возмутился Валерон. Все, пароход уплыл. Все, что там внутри, наше. Нужно будет тебе еще на тайники проверить. Наверняка купец что-то заначил. Он широко зевнул. Кормить меня будут? Я только на собственной энергии жил, не забывайте. Я должен сдать ценности, напомнил ответственный Митя. Валерон вернулся и должен взять охрану на себя. Подожди ты, останавливающим жестом вытянул вперед лапу песик. У меня внутри места свободного нет. Сдам Петру все, потом освобожу от ценностей тебя. Сдавай, согласился Митя. Я жду. Не здесь. Валерон опять вспомнил, что он герой, и выпятил грудь. В гараж пройдем. И мы втроем отправились в гараж. Первым гордо вышагивал Валерон, а в арьергарде семенил Митя, которому здорово надоело таскать контейнер, и он надеялся с ним вскоре расстаться. Как оказалось, Валерон на обратном пути завернул в место, откуда приволок кушетку, но в этот раз не за ящиком. Он притащил сиденье из экипажа и складывающуюся крышу с него же. Оба эти предмета, аккуратно где выгрызенные, а где выплеванные из экипажа, были покрыты кожей с пропиткой, поэтому почти не пострадали какие их деревянные и металлические части. И хотя все это выглядело не слишком презентабельно, вещи можно было очистить и использовать в работе. Тем самым снимался вопрос из крыши автомобиля и с сиденьями. «Прекрасно», — обрадовался я. «Ты бы еще лобовое стекло приволок, вообще цены бы тебе не было». «Можно с витрины лавки позаимствовать, где раньше зелья продавали», — предложил Валерон. «Там усиленный вариант, плохо бьющийся. А лавка все равно закрыта. Все разъехались, значит, стекло им не нужно. Стоит, портится просто так. Разве это дело?» «Заимствовать не будем. Поставим простое, но с алхимической обработкой», — решил я. «Его еще в Дугарске купить можно». Хотя лавка со стройматериалами тоже сворачивала торговлю, собираясь закрыться. Что же касается зелий, то они нынче в ассортименте продавались в княжеской конторе. С хорошей наценкой, разумеется. «Тебе бы только деньги тратить», — неодобрительно тявкнул Валерон. «Я могу сбегать в соседний город в зоне, за сутки обернусь. Там наверняка остались лавки с витринами. Возьму оттуда. Оттуда можно, это не мародерство, тебе же Прохоров объяснил». Встанет вопрос, где я это взял. И что мне отвечать тому же Козыреву? Притащил на себе из зоны вместе с металлами? «Довод», — неохотно признал Валерон. «Теперь перейдем к делам менее важным». И он выплюнул кусок реликвии. «Верховцева? А кто его знает, кем был тот погрызенный скелет при жизни? Я там вдоль горки пробежался, скелетов рядом хватает. Около каждого твою щепку ломал. На четвертом сработало. К сожалению, кроме костей там ничего не валялось». Валерон тяжело вздохнул. «А этот кусок вылез из земли. Я там рядом немного покопался, но без толку ничего не нашлось. Кто-то забрал все до нас». «Все забрал, а кусок реликвии оставил?» — удивился я. «Видно, и забрал все, потому что найти не смог. Но там чистый скелет валялся. Ни клочков одежды, ни обломков артефактов или оружия, даже мешка рядом не было. Я пробежался по округе, но там вычищено полностью. Забрали все, кроме костей. С другими скелетами то же самое». «Может, там тварь какая бродит, чьи выделения все разлагают», — предположил я. «Остальное-то не разлагается?» — возразил Валерон. «Не, там точно человек поработал. И если хочешь знать мое мнение, то все с костей убирали магией. Там еще душок характерный сохранился. И не только с тех, где я кусок реликвии нашел. Около всех сохранились остаточные эманации». «То есть искали кусок реликвии?» И явно не по заказу родственников. «Ага, и кусок реликвии валялся далеко от костей. Вот и думай, что там случилось». Думать можно было все, что угодно, начиная от того, что Верховцева убила его же артель, и заканчивая тем, что останки обыскивали другие, искавшие вполне определенные вещи. Причем это могли быть и люди, нанятые Верховцевыми, которым часть реликвии была куда важнее тела. «Мутная история», — выразил общее мнение Митя. «Давай контейнер», — спохватился Валерон. «Больше я ничего не принес. Не стал по домам тверзани лазить. Они по большей части все равно разрушены. А то, что в нашем доме, мы и так получим, так к чему таскать туда-обратно? Кстати, там система обогрева в точности, как поставленная нам Коломейкой. Видно, его же работа. Только разряженная она там в ноль. Охранная система тоже есть, и тоже разряженная». Валерон деловито отчитывался, что и в каком количестве есть в доме в Тверзане. По его словам, выходило, что в дом можно въезжать и жить, только продуктов с собой набрать и охранную систему